Глава 28. Крошечная надежда, теплившаяся в самом темном уголке моей души, развеялась в прах. Я потерла лицо ладонями, пытаясь размять одервеневшие от напряжения мышцы и прийти в чувство. Он стоял передо мной, смотрел прямым, спокойным взглядом, не собираясь вдаваться в подробности. Просто пожал плечами, дескать, дальше твои проблемы, довольствуйся тем, что дал. Ответ Зейда подтверждал, что все эти ужасы, хранящиеся в его уголовном деле, правда. И пускай он не знает, что мне известны уродливые подробности его криминальной деятельности, это никак его не оправдывало. Он полагал, что признался в абстрактном убийстве. Но для меня боль той девушки стала настоящей, ужасающей. Его преступление перечеркивало все то хорошее в нем, за что я так отчаянно цеплялась. Потрясающий секс не стоит того, чтобы терпеть общество маньяка-убийцы. «Так что, ты мне расскажешь правду?» — склонив голову, спросил Зейд. Его бархатный голос звучал одновременно опасно и сладко. Я удивленно на него уставилась. Страх пробежался по коже электрическим разрядом, оставляя после себя следы холодных мурашек. Тонкие волоски на руках встали дыбом. В моей квартире настоящий маньяк. Тот, кто получает удовольствие от боли. И с этим маньяком я только что целовалась так, что у меня до сих пор тряслись колени. Я отрицательно покачала головой. Нет, никаких больше игр. Я подняла его телефон, который все еще сжимала в потной ладони, демонстрируя, что не планирую делиться с ним своими страхами. Вдруг он захочет сам притворить их в жизнь. «Извини». Мой голос прозвучал чужеродно. «Я тебе не доверяю». Зейд по-прежнему демонстрировал олимпийское спокойствие. Никакого намека на злость или даже раздражение. Он вновь приблизился ко мне, вглядываясь в мои глаза, будто ища в них трещинку, через которую сможет пробраться в мои мысли. Его близость все еще излучала обманчивое тепло, которым хотелось согреться. «Как мне завоевать твое доверие?» — спросил он тихо. «Без подробностей о моем прошлом». Его слова лились, как карамельный сироп, сладкие, тягучие, и теперь казались мне немного химозными, фальшивыми. Я отстранилась. «Спасибо за классный секс», — выдохнула я, заставляя себя смотреть ему прямо в глаза, в эти темные, прекрасные, лживые и бесконечно опасные глаза. «Но больше между нами ничего не может быть». Зейд глубоко вздохнул, словно он смертельно устал, но все же не выглядел так, будто готов принять мой ответ. В его взгляде читалось мальчишеское упрямство. «Как скажешь, доктор. Завтрак будет через 10 минут». И он ушел на кухню. Оставил меня одну со своим телефоном. Пока на кухне гремела посуда и пахло яичницей, я залезла в отправленные письма. Удалила то самое сообщение себе. Следы были стерты, потом уже на автомате зашла в его галерею, просто, на всякий случай. И вовсе не для того, чтобы найти там его дикпики или голые фотки женщин. Но ничего подобного я не обнаружила. Галерея была почти пустой. Парочка скриншотов карт, фото документов на машину, снимок какого-то старого здания. Ни селфи, ни женщин. Зейд явно не из тех, кто будет делать свои фото в туалете. Меня чего-то напугало, что он оказался более скрытным и дисциплинированным, чем мне казалось. Организованный перфекционист, раскладывающий вещи по своим местам, а девушек — по пакетам. Может, его ролевая модель — герой Бейла из «Американского психопата»? Не удивлюсь. Завтрак прошел в тяжелом молчании. Он ел, изредка поглядывая на меня, но не пытался заговорить. Я ковыряла вилкой яичницу, чувствуя ее вкус как вату. Кис мяукал, терся о его ноги, и Зейд, не глядя, подкармливал его индейкой. Милый до невозможности. Когда он собрался уходить, надевая пуховик в прихожей, то выглядел грустным, как щеночек, которого выгоняют на мороз. Захотелось дернуть его за ошейник, дать вкусняшку и пустить обратно на теплый коврик. Ну уж нет. До свидания, доктор. Еще увидимся. Сказал он тихо у самой двери, больше не смотря в мою сторону. Прощай, прошептала я в ответ, прижимаясь спиной к стене в прихожей. Дверь закрылась. Стало тихо и пусто. Он пробыл в моей квартире менее суток. Не весь отмеренный на свободе срок, но я уже успела привыкнуть к его присутствию. Находиться с ним рядом оказалось комфортно и легко. Правильно. Внутри меня скрутила горькая тоска, такая, что захотелось волком выть. Какое-то время я торопела сидела на пуфике в прихожей, приходя в себя. С трудом все же собралась, взяла себя в руки. Как я уже выяснила, Зейд — настоящий педант. Вымыл всю посуду, протер и поставил на свои места. Одним словом, специалист заметать следы. Налив липового чая, я села за ноутбук. С почты, на которую я отправила архив, я скачала файл. Сердце забилось от острого любопытства. Я распаковала документы и обомлела. Никаких подтверждений преступлений Зейда, конечно, я там не нашла. Вместо этого передо мной был аккуратно собранный подробнейший компромат на самого Матвея. Схемы откатов с госзакупок, сканы договоров с подрядами-однодневками, переписки с чиновниками, где он, мой благообразный муж, обсуждал проценты в откровенно бандитских выражениях. С кем поведешься, от того и наберешься. Выписки с офшорных счетов, суммы, от которых у меня закружилась голова. За все это Матвей мог присесть на срок куда больше, чем сейчас отбывал Зейд. Я кусала губу, пока не почувствовала вкус крови, пытаясь сообразить, какой у мужа был план. Видимо, он намеревался получить через меня компромат на Зейда, обменять компромат на компромат, чтобы обезопасить себя. Если бы Зейд когда-нибудь попытался его шантажировать тем, что знает о его махинациях, Матвей пригрозил бы ему той информацией, которую я бы раздобыла. Но что-то мне подсказывало, что Ямадаев не оставил в зоне моего доступа обличающие себя документы. В моей голове так активно крутились шестеренки, что я могла бы в этот момент генерировать электричество на одной своей мозговой тяге. Что, если мне самой воспользоваться знанием о грязных делишках мужа, чтобы избавиться от него навсегда? Идея оказалась пугающей, страшной и дико будоражащей. Мысль о том, что я могу перестать быть жертвой, опьяняла. Ведь теперь у меня в руках был настоящий рычаг давления, такой, от которого у Матвея, нарцисса и карьериста, должно было свести скулы от бешеного страха. Если я опубликую полученные сведения, его жизнь будет разрушена. Карьера стерта в прах, а сам он попадет за решетку. И я буду свободна. Ну или второй, более реалистичный вариант — он избавится от меня. Он способен пристрелить меня на месте, едва заподозрив неладное. А значит, прежде чем действовать и сорвать чеку, я должна придумать, как себя обезопасить. Один вариант пришел в голову сразу. Он меня не спасет, но не позволит Матвею выйти сухим из воды. Я могу обратиться к нотариусу, написать завещание, указав в нем души приказчика, который обнародует материал с флешки, а ее, в свою очередь, спрячу в банковской ячейке. Но хотелось бы иметь и иной вариант, непосмертный. Пришла мысль найти в Даркнете человека, который за вознаграждение согласился бы шантажировать Матвея полученной мной информацией. Идея закошмарить мужа повысила мой уровень эндорфинов не хуже бананов. На телефон пришло СМС. Я вздрогнула, прочитав имя отправителя. Матвей будто ощущал мой недобрый замысел. «Завтра приеду. Кое-что обсудим, любимая».